«Ваше Величество», — вставил Иекрат, — «мне бы очень хотелось получить еще несколько месяцев на изучение последствий проявлений. Я недостаточно глубоко понимаю их». «Какое-то время у тебя еще есть, мой добрый советник», — ответила ему императрица. «Чтобы запустить в ход военную машину, потребуется большой срок. Но следует считаться и со словами генерала Мартеши. Он лучше знает, как поддерживать боевой дух и готовность войска. Ну а без него вся твоя магия нам не поможет». «Я выделю тебе столько времени, сколько будет в моих силах», — проговорил Мардеша. «Я нуждаюсь в твоей поддержке». Он поднялся, чтобы уйти. Глаза его блеснули в свете свечей. Он вновь поклонился. «Позвольте удалиться, Ваше Величество. Я ухожу, чтобы приступить к дальнейшим приготовлениям. Дел так много». «Задержись еще ненадолго, генерал», — императрица обратилась к чародею. «Иекрат, я не люблю торопить мудрецов, что служат нам в этом великом предприятии. В прошлом мы бывали наказаны за недостаток терпения и секретности, но мне кажется, время настало, и Мардеша подтверждает это. Я хочу, чтобы ты понял, я не отдаю предпочтение его совету». Она поглядела на Киселикта. «Ваше Величество», — проговорил министр, — «я не генерал и не волшебник, но инстинкт мой говорит «сейчас». И рабочие тоже так думают». И Иекрат вздохнул. «Пусть будет так, что касается видения. Ваше Величество, среди мягких есть много знатоков магии. Их можно презирать за мягкое тело, но не за ум. Быть может, я чересчур мнителен сейчас, когда наши планы близятся к завершению, но нельзя исключить и того, что обличья, которые наблюдало Ее Величество, принадлежали магам мягких. Впрочем, — признал он, — я не знаю среди них способных достичь мысли Куглуха, проникнуть за завесы смятений и раздор, которыми я окружил проявление. Тем не менее, я постараюсь выяснить, что случилось, и если это не сон, чем скорее мы выступим, тем большее смятение сумеем вселить в них, тем ближе окажемся к победе». Он повернулся к генералу. «Видишь, Мардеши, как мысли мои поддерживают твои желания даже против моей воли. Быть может, это и к лучшему. Не исключено, что я просто осторожничаю. Если ты готов, если готовы армии, значит, и я спешу приготовиться. Итак, к полной победе и славе». «К полной победе и славе», — дружно проговорили все трое. Скрич повернулась, потянула за шнур. Появились прислужники. Каждый нес по свежей, истекающей соком ножки. Их пустили по кругу. Четверо заседавших выпили все содержимое в знак достигнутого согласия. А потом они отправились по местам. Генерал к своему штабу и Иекрат в собственные апартаменты размышлять над возможностью духовного вторжения в Куглух. Киселикт же к мирским вопросам уточнять время приема пищи и официальные распоряжения на завтра. У министра было достаточно оснований призадуматься над словами императрицы, признававшей за мягкими изрядный ум. Подобная находчивость позволяла ему сохранить голову на плечах, даже когда он согласился с прочими в том, что настало время выступать. Сам-то он полагал, что Иекрату следует предоставить любое время, которое тот запросит. Киселикт был знаком с запретными аналами, бесконечным скорбным перечнем поражений в прежних битвах с мягкими. И не более прочих членов Государственного Совета знал о сложностях, испытываемых Иекратом при манипуляциях с проявлением. Полагал, что в нем-то и кроются все надежды броненосного народа на окончательную победу над извечными врагами, а вовсе не в хваленной генералом Мардешей военной силе. Оставшись одна, Скрич потянула за другой шнурок. Явился служитель с высоким узкогорлым сосудом для питья. Императрица запила им вкус ножки, а затем вновь обратилась к окну. Сгущающийся туман укрывал уже подступы к твердыне. Город Куглух с его тысячами беспокойных жителей исчез, словно бы и не существовал. День повернул к ночи, туманы темнели, свидетельствуя, что солнце клонится к закату. Мардеш и его друзья-генералы осуждали задержку. Она и так тянула сколько возможно, давая Екрату время, необходимое для изучения проявления. Но, зная характер волшебника, нетрудно понять, он будет тянуть до бесконечности. Терпение лопнуло. Скоро на зеленых всхолмиях узнают, что война началась. На миг ей вновь вспомнился тревожный сон. Быть может, это просто кошмар. Даже у нее императрицы сдают нервы. Однако и Екрат не проявил особого беспокойства, значит, и ей незачем волноваться. Нужно было еще возвысить кое-кого и унизить, казнить, наказать, наградить. Впереди завтрашний день, умно спланированный прозаичным киселиктом. Постоянная насыщенность будней казалась чрезмерной, в особенности теперь, когда сделаны первые шаги к окончательной победе. Она наслаждалась. Из всех императоров и императриц Великой Империи она первой хозяйкой вступит в уютные земли мягких, первой доставит с другого края света добычу, приведет тысячи рабов. В конце концов, что может помешать ей? И Екрат не раз намекал на возможности, предоставляемые проявлением. Они уводили за пределы этого мира. Императрица повернулась на бок и откинулась на сотню красных подушек, отсвечивающих рубинами. Честолюбие ее было безграничным, как вселенная, и столь же далеко идущим, как магия Екрата. Она едва могла дождаться начала войны. Слава осенит ее и Куглух. Кстати, почему бы с помощью чародея не сделаться императрицей вселенной, высшей правительницей еще неведомых далей со всеми их обитателями? Да, она еще получит утонченное удовольствие, распоряжаясь смертью и разрушением, а не читая о них. Командуя воинами, а не тупыми мирными горожанами. Куглух вышел в поход. Пора уже. Только на этот раз он будет шириться и расти. Никаких бесславных остановок. Галлюцинация в памяти слабела и, наконец, сделалась лишь любопытным и незначительным воспоминанием.